Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит, всем, кто слушает программу «Серебряные нити». Я, ведущий программы, доктор Александр Данилин, наверное, давно надоел всем радиослушателям какой-то уже просто ставшей неизбывной темой проблем пьянства по понедельникам. Ну, что же делать? Проблема эта, по сути своей, вечная. И самое главное, ответа на нее мы никак не можем найти. То есть мы с вами никак ни до чего не договоримся. Что же можем сделать мы? Вот простые родители, простые радиослушатели, для того, чтобы пьянство стало меньше. Как же все-таки нам заниматься профилактикой пьянства у своих детей? Ведь известно, что страх либо не работает, либо дает прямо противоположный результат. И поэтому я сегодня к обсуждению предлагаю две темы. Может быть, они помогут нам как-то разобраться в этой проблеме, ну, хотя бы здесь, в небольшом коллективе слушателей программы «Серебряные нити». Во-первых, я предлагаю простейший путь. Почему-то он очень часто оказывается самым эффективным. Пьянство в России, кажется, до этого мы договорились, в общем, является формой поиска чуда. Ну, как бы я напьюсь, и пока я буду пьян, все в жизни произойдет само, и все будет нормально. Как-то рассосутся все проблемы. А мне, для того, чтобы эти проблемы рассосались, надо забыться. И поэтому мы лечим водкой простуды, снимаем напряжение, стимулируем, успокаиваемся, облегчаем себе общение, облегчаем себе половую жизнь. В общем, она каким-то образом стала лекарством от всех болезней. До этого мы тоже договорились. А вот то, чего мы не успели, как мне кажется, обсудить, и то, что важно... Попробуйте сегодня по постоянному телефону нашего прямого эфира 495, это код города Москвы, 956-15-14, постоянный телефон нашего прямого эфира, эфиров Радио России и программы «Серебряные нити», разумеется, тоже. Подумайте, ответить на такой вопрос. А какие, в каких делах или в каких поступках пьянство однозначно мешает? Вот помогает решительно при всем. А в каких ситуациях или состояниях человек пить никогда в жизни не станет? Не потому, что этого требует закон, а потому что, ну, как бы опьянение будет мешать. Может быть, тогда мы сможем понять, чему, собственно говоря, стоит учить. Это первое. А вот второй вопрос, который тоже сегодня можно было бы обсудить, задала по нам на автоответчик до начала эфира одна из наших радиослушательниц. Здравствуйте. Почему в Венесуэле на пьяных смотрят брезгливо, а у нас три темы для анекдотов? Про дураков, про пьяных и про супружескую измену. И уже думаешь, кто же это в нас смеется? Вера. Я вот подумал, как бы... Может быть, все эти три темы стоит постепенно обсудить у нас в прямых эфирах. Но действительно, почему же пьяный в России одна из основных тем для анекдота? Вот второй вопрос, который я предлагаю сегодня попробовать обсудить, для того, чтобы прийти все-таки к выводу, зачем же человеку, зачем же человеку в нашей стране столько пьет, и что мы с вами можем сделать в плане профилактики? То есть, как сделать так, чтобы наши дети пили меньше, чем их отцы и деды? Вопрос, кстати говоря, невероятно актуальный. Может быть, попробую продолжить его после, естественно, музыкальной паузы. А музыкальные паузы... Ну, я не думаю, что это имеет смысл менять. Проблема заключает... То есть эти музыкальные паузы у нас вспоминают старые, классические давно, в кавычках, конечно, давно забытые русские песни на тему пьянства. С самым разным, надо сказать, содержанием, но записанные в 20-40-х годах прошедшего века. Приятели встречаются и крепко обнимаются. Бывает так, тут дело ясное, весьма прекрасное, чтобы старые друзья идут в кабак. Жизнь веселая, а водка очень крепкая, ночь мчится незаметная, пока у свет. О, братцы, что мы сделали? Ведь здорово мы выпили, платить по счету надо, а денег нет. Вам, друзья, скажу я смело, это только было дело, прямо сердце онемело, залезай хоть в бочку. Жаль, конечно, что сердце наше, во всяком случае, сердце весело пьющих в кабаках и, наверное, что еще хуже, дома родителей, как-то не немеет и не хочется залезть в бочку от того факта, что сегодня 33% мальчиков и больше 20% девочек в возрасте старше 13 лет выпивают каждый день. И 40% выпускников, закончивших школу в 2009 году, не доживут и до 60 лет. У нас есть маленький форум в интернете. Я сейчас читаю строки своего послания. Форум этот проще всего, чтобы мне не диктовать адрес подробно в эфире, его проще всего найти по словосочетанию «Данилин Серебряные нити форум». Да, и там как бы в поисковике любом вы нас найдете. Ну, он такой специально в углу, как бы для того, чтобы можно было беседовать более или менее откровенно. Так вот, эти цифры я читаю с форума от имени тех, у кого не имеет сердца. Вообще, надо сказать спасибо участникам форума. Они во всем разобрались. уже к тому моменту, как в эфир выходит эта передача. Подробности можете почитать сами. Здравствуйте, Эмма Александровна. Здравствуйте. Я хочу сказать, что чтобы дети не стали пьяницами, нужно просто никогда бутылку на стол не ставить. И дети будут видеть, что интересно и без этого. Вот у нас мама так поступала, и мама моей подруги, которая на Урале живут, а мы в Тамбове живем. И дети выросли, и сейчас у нашего Алеши, который не пьющий, у него уже сыну 24 года, а у той мамы на Урале, которая у нее трое выросли, и тоже уже дети свои есть. Никто не пьет, и все интересно живут. Спасибо большое вам, Александра. Просто я, в общем, целиком полностью согласен. Проблема вся заключается в том, что, как мне кажется, вот когда интересно, то и бутылка, например, хорошего вина на столе, в общем-то, не мешает. Она является всего лишь вкусовой добавкой к этому самому «интересно». А вот, мне кажется, в этом слове «интересно» и таится весь корень проблемы профилактики. Дело в том, что вы уже почти, по крайней мере, ответили на главный вопрос, который я задал. Он на самом деле очень прост. Когда человеку правда интересно что-то делать, а он не будет пить, ну да, питье бывает разное, как вы понимаете, да? Я все-таки принадлежу к числу тех людей, которые считают, что сознание определяет питье, а не питье сознание. Как бы главное, если мне что-то делать ярко и естественно интересно, мне не нужно пить, потому что в этом случае некоторое помутнение мозгов мне будет мешать. Вот, собственно, и все. И конец передачи. Вся развязка, все вопросы профилактики упираются именно в этом, именно в это. Здравствуйте, Олег. Алло. Вы знаете, мы с вами взрослые люди, поэтому у нас действительно сознание определяет питье. Ну, вот что касается подростков, детей. Да я не уверен, что у всех взрослых людей сознание. Да, взрослые как дети у нас, к сожалению, в стране. Да, и проблема заключается в том, что они, эти взрослые, как-то даже вообще, по-моему, не признаются, что у них есть сознание. Но не хотят они этого. Им это не нать. Извините за, как бы, сленг. Да, простите. Но, тем не менее, вот, вы понимаете, подростки, дети, мы должны просто принимать действительно жесткие меры, и вот неважно, каленым железом выжигать, вот если неважно, там гастарбайтер или кто-то продает им спиртное, 5 лет тюрьмы минимум. Это просто мы должны спасать наше поколение, наших детей, наших подростков. Гастарбайтеру, вот гастарбайтеру или... Выжигать каленым железом. Гастарбайтеру 5 лет или подростку? Нет, гастарбайтерам, кто продает подросткам спиртное, минимум 5 лет тюрьмы. Да и спасибо большое, Олег. Я как бы за ужесточение наказаний такого рода, пожалуй, согласен. Но, увы, я считаю, что одними такими... Ну, я считаю, я могу быть неправ, и поэтому просто спорю, потому что, в общем, так сложилась моя жизнь, что уж очень много мне приходилось иметь дело как врачу с подростками, так хочется сказать, разного возраста, от 14 и до 60. Как бы... Подростки эти реагируют от наоборот. Чем жестче ограничения, тем с большей интенсивностью они добиваются этого самого спиртного. И при этом, ну, деньги, такой вопрос, гастарбайтеры, не гастарбайтеры. Кризис, однако, как ни печально это признавать, надо же ведь... как-то сделать так, чтобы уменьшился спрос. Ведь спрос же рождает предложение. Ни в коем случае не наоборот. Проблема в том, что миф этот о том, что для того, чтобы стать взрослым, надо пить, существует в подростковой культуре. И вот что делать, какую противопоставить альтернативу? Здравствуйте, Ирина. Алло, есть Ирина из Москвы? Алло. Да, здравствуйте, Ирина. Добрый день. Александр Геннадьевич, я имею свое мнение по этому поводу, и вы знаете, нам чужих мнений не надо, мы предпочитаем свои. Я помню один случай, который просто врезался у меня в памяти. Есть такое место в Москве, Смирновка, москвичи знают, что это такое, улица такая Смирновская. И вот там снег, я уже 5 лет там не живу, переехала, и это было 4 года еще тому назад. Там огромное общежитие, где жили армяне, по-моему, в основном грузины, азербайджанцы. И вот за 4 года я там не видела никогда никого из них пьяных. И вот однажды, поздно вечером, они там снимали еще и комнаты многие в близлежащих домах, где-то около половины 12-го, это было где-то еще снег, зимой я увидела шатающегося пьяного армянина. Он шел, седоватый уже мужчина, он шел, пошатываясь. И я просто удивилась, думаю, надо же, вот и они. Но когда он увидел, что идет женщина, он собрал всю свою волю, он выпрямился и продефилировал мимо меня к подъезду третьему нашего дома по двору практически прямо. И вы знаете, я хотела просто подойти к этому человеку и высказать ему уважение свое. Так вот, самое важное, что нужно делать, это прививать уважение человека к самому себе. Ибо вещи имеют цену, а человек имеет достоинство. И вот если будет достоинство женщины к самой себе и мужчине к самому себе, он может выпить, он может погулять, он может быть в компании, но он никогда его не уронит и не напьется до той степени, чтобы его потерять. Все это замечательно, Ирин. Правда, ну правда. А как? Как достоинство возрождать? Ну, это очень много способов различных. Давайте, хоть абсолютно. Один. Тут хоть один. Культура, тут и культура – это что такое? Ну, все абсолютно. Что его такое? Не затаптывать с детских лет. Что такое тут культура? Тут и труд, тут и интересы, и занятия, и все. Уж больно это трудно. Да как у нас вам... отсутствие достоинства в людях. Вот да что. Как вам сказать другой? Да вот знаете, послушаешь нашу передачу. Ого-го, сколько достоинства! Вы, спасибо вам большое, первый единственный человек, который здесь в эфире сказал что-то хорошее о тех самых гастарбайтерах. Как бы мы находимся от них в зависимости. Раньше в России во всем обвиняли евреев, это было очень удобно. Теперь во всем обвиняют гастарбайтеров. Ну и заодно, уже заодно как бы евреев. Их просто слишком мало осталось, как-то несерьезно. Но так удобно. Во всем виноваты они. А ведь действительно, они, в общем, в отличие от нас, до сих пор знают, что такое семья, и у них нет главных анекдотов про супружеские измены, пьянство и дураков. Вот то, что было перечислено. Однако, все это здорово, только утверждения какие-то слишком общие. Здравствуйте, Илья. Да-да. Да, здравствуйте, Илья. Доброй ночи, Александр Геннадьевич и слушатели этой программы. Спасибо вам за сегодняшнюю тему. Вот, очень, конечно, больная для меня тема, тем более, что я являюсь активистом партии СМНТ, союзом борьбы за народную трезвость. Вот, тема для меня не нова. Да, подогадываемся мы. Итак, что же надо сделать, как активисту партии? Так, ну я бы хотел сказать, откуда вообще истоки этих проблем. Илья, на самом деле Россия... Если она... можно, сегодня не об истоках. Ну, как бы, наверное, об истории мы за эти две передачи уже два слова сказали. Все-таки самое главное, что делать-то? Все-таки вводить сухой закон. Да, я могу обосновать очень конкретно и кратко, почему он просто-напросто необходим. Другого слова просто-напросто нет. Давайте. Потому что сейчас передо мной стоит график. Вот. На сегодняшний день потребление алкоголя на душу населения составляет 26 литров. я повторю, это на душу населения, включая стариков и детей. Вот, по Всемирной организации здравоохранения при 10-11 литрах на душу населения наступает угасание и вырождение народа этой страны. Мы занимаем первое место по спиваемости и по угасанию нации. Статистика очень довольно печальная. То есть угасание нации на данный момент составляет 1 миллион человек. То есть вот это примерно такой крупный город, как Нижний Новгород. То есть в год становится меньше россиян на 1 миллион. То есть такими темпами через 30 лет россиян просто не будет как народа. Это очень плачевно, вот. Но все-таки с этим можно. И ну, даже и нужно бороться. Никаких гастарбайтеров уже не обвинишь по той простой причине, что только они одни и останутся. Да, в принципе, гастарбайтеры тоже пострадали, потому да, что Союзные республики СССР, они же тоже развалились, распались. Да и более того, многие, приезжая, как бы постепенно решаются основ традиционной культуры, я имею в виду культуру потребления алкоголя. Я хотел огласить доктрину. Простую доктрину, вот как можно с этим бороться. Вот, эту доктрину может применить вся в семье, у себя, например, на работе, в обществе. Все эти законы действуют и очень эффективны, и очень просты. Давайте. Вот, и, конечно, лучше бы, конечно, на высоком политическом уровне их применить. Это запретить любую рекламу и пропаганду алкоголя и табака. Вот. В том числе и своим примером. И подавать пример другим людям. Так. Признать пиво опаснейшим алкогольным изделием, которое прокладывает путь в алкоголизацию детям, подросткам, женщинам. Третье. Запретить любое потребление алкоголя на массовых социальных мероприятиях. Вот. Понятно. Вот эти абсолютно простые правила дают, в принципе, довольно простой эффект. Вот. Спасибо. Я на самом деле с вами согласен. Ничего такого беспредельного в этих требованиях и правилах нет. Я просто, понимаете, врач. И зная печальные результаты сухого закона, ну, например, да, все легендарные Аль Капоне и вообще все гангстеры Америки выросли и стали могучей силой на сухом законе, на подпольной продаже алкоголя. Есть у меня такое тайное подозрение, что любой сухой закон у нас, я просто очень хорошо помню Горбачевскую реформу, как бы помню прекрасно и помню, сколько жертв она принесла, потому что люди стали употреблять не просто суррогаты, а я даже просто не хочу вслух перечислять те вещества, которые пили и гибли. Поскольку, да, кто-то, я уже, честно говоря, не помню, но, по-моему, Олег из Москвы сказал про то, что до старости подростки, и я эту тему подхватил. Как бы, чем сильнее запрещать, тем больше в России эта жутковатая раскольниковская «кто я, тварь дрожащая» или «право имею». Это такое очень традиционное, очень наше. Здравствуйте, Галина Николаевна. Алло, Галина Николаевна из Тулы есть у нас? Алло. Да. Галина Николаевна, слушаем вас. Да. Да, я вас слушаю. Я хотела сказать свое мнение. Угу. Говорите. Дело в том, что все привычки, все проблемы идут из детства. И я считаю, что семья должна в первую очередь приучать детей к правильному отношению к спиртному. Потому что, как гласит народная мудрость, виноват не винодел, а виночерп. Поэтому правильное отношение к спиртному, правильное отношение к вину... В чем оно заключается? Должно воспитываться с детства. Галина Николаевна, в чем оно заключается? Алло. Алло. А, во-первых, ребенок должен видеть в семье... В каком количестве... Ребенок должен видеть в семье, в каком количестве пьется вино. Так. А вообще отношение к спиртному. дегустация вина, а не для того, чтобы потерять ориентацию, что ли. На самом деле, понятно, но вроде бы очень легко перепутать. Тем более, что вот видите, сколько песен у нас звучит, посвященных бравым традициям винопития. Тонные сапожки фасонные вы научили нас полточку бить. Эй, господа, любимая, эй, бур-бур-бур, бутылочка казенного вина. Эй, господа, любимая. Наш эскадронный скомандовал смирно, тут на час козырьку ты приложил. Бутылочка казенного вина, эй, своя, любимая. Буль-буль-буль, бутылочка казенного вина. Серебряные нити. Ну что ж, продолжаем в программе «Серебряные нити» на Радио России темы возможности и невозможности профилактики. И тем не менее, я думаю, что целиком и полностью ответ на самом деле содержится в огромных количествах текстов и проповедей отца Александра Мения, о котором мы совсем недавно говорили, и который, в общем, говорил, что подлинный человек, настоящий человек, человек, ощущающий собственное достоинство, невозможен без творчества. Причем под творчеством имеется в виду не конкретное рисование, не конкретное писание книг или снимание кино. Под творчеством имеется в виду возможности проявления своего собственного самостоятельного духа. На нашем форуме, о котором я уже говорил, Валентин напомнил, в общем, достаточно знаменитую историю о том, как 10 лет тому назад на стол премьер-министру в Англии лег доклад группы ученых, которые доказывали, что причиной повышения употребления наркотиков и причиной того, что англичане стали больше пить, является отсутствие творческого начала в школе. Надо сказать, что английская школа знаменита своей консервативностью, как бы своей манерой вколачивания знаний. И на полном серьезе ученые доказывали, что это повышает что отсутствие креативности, творчества как реальной части расписания является причиной употребления большого количества всевозможных психоактивных веществ, включая сюда и алкоголь. Причем имелось в виду введение творческих предметов на равных правах с другими уроками. И действительно, если вы вдумаетесь, то я не имею в виду дегустацию вин и некую культуру утонченного винопития. Я имею в виду наше брутальное пьянство, так и хочется сказать, запойное, но на самом деле просто брутальное. Да, то есть то, что мы имеем в виду под словом «напиваться», связано всегда с некой внутренним чувством неудовлетворенности, что еще хуже, неумением целого народа получать какое-то чувство удовлетворения от своих собственных усилий и от своего собственного ума. Что тут могут родители совершенно четко понять? Все ключи, они на самом деле достаточно просты. Просто каждый ребенок должен в процессе детства, не подросткового возраста и не взрослого, а в детстве получить или найти какое-то занятие, в котором он может быть успешен. А успешен может быть любой ребенок, и он может быть успешен просто в очень разных делах. Кто-то в чтении, кто-то в стихосложении, кто-то в поднятии тяжестей, кто-то в беге на длинную дистанцию, кто-то в танцах, кто-то в математике, кто-то в шахматах. Дело в том, что занятий всевозможных существует почти бесконечное количество. И если ребенок так и не нашел некого дела, в котором он может получить удовлетворение от своих собственных усилий, даже если во всех остальных делах он не получает удовлетворения. Ну, например, учится хуже других, или как бы рисует хуже других, пишет хуже других, то это значит, что он там может лучше других поднимать штангу. Ну, например, вы понимаете, что я имею в виду некие относительные сравнения. Так вот, когда человек, во всяком случае, это одна из главных категорий, когда человек имеет и умеет некое дело, в котором он может добиться успеха, это и является возрождением достоинства личности, потому что таким образом формируется зона, в которой он может нести достоинство. Достоинство математики, достоинство религии, достоинство физики, достоинство плавания, достоинство какого-то другого вида спорта. Человек для того, чтобы иметь достоинство, должен уметь чего-то достигать. Без этого достоинства невозможно. И в этом самый главный, на мой взгляд, смысл креативности. Ведь наши дети не в состоянии иногда даже почувствовать, что такое удовольствие, потому что все их мозги, все их каналы заняты только потоками информации. Мы никаким образом не учим эту информацию перерабатывать, получать удовольствие не от процесса запоминания, а от процесса вот того самого креативного. Мы просто уже забыли этот процесс. От процесса понимания. Человек, маленький человечек, может быть, например, удачлив в понимании других людей. Тогда он прирожденный педагог или прирожденный врач. И тогда он может нести достоинство своей профессии. И тогда в процессе достижения этого достоинства он как бы он не будет пить, ему это будет мешать. Это вот самое главное, основное, потому что, к сожалению, я убежден, что сегодня глядя снизу, не сверху с политической партии, а снизу, я такой жалкий врачишка, я смотрю просто на людей. И я понимаю, что если подросткам правда запретить алкоголь, то тогда среди них будет гораздо легче продавать наркотики и всякие разные аптечные таблетки, вокруг которых стремительно растет своя собственная мифология. А вот Нина Михайловна из Саратова у нас есть? У нас есть еще? Алло. Есть. Здравствуйте, Нина такая. Михайловна. Здравствуйте. Я, извините, я очень долго говорил, но хотелось высказать что-то важное для меня. Может быть, я не прав. Слушаем вас. Вы знаете, я мнения другого совсем. Мне хочется сказать, ну куда столько запретов, запретов, запретов. Все, если снять запреты, да пусть они обопьются. Их очень мало, их просто видно, они на виду, эти пьяницы. А оставшиеся постесняются пить, они останутся среди трезвых. И нация очистится быстро. Быстро нация очистится. Всяк запрет сладок, да? Да, да, да. Я сказал бы, Нина Михайловна... И оставшиеся перестанут пить. Перестанут. Спасибо большое. Я сказал бы, что в ваших словах есть свой максимализм. Ну, так вот, да, пусть они сопьются уже и все. Но, тем не менее, в главном я... Просто считаю, что если мы не научимся, не захотим воспитывать детей и обращать внимание на что-то принципиально важное и понятное, мы никогда не сможем сделать ни шагу вперед. Запреты, разрешения сами по себе ничего не решают. Решает ведь не алкоголь, не он думает за нас. Решает состояние человеческой души. Если человеку интересно, если он почувствовал направление, в котором может добиться успеха, то алкоголь естественным образом будет мешать тому самому его чувству собственного достоинства. Ну, да, вот возьмем, например, самое простое, о чем мы, собственно, много говорили. Вот человек совершил ошибку. Или ему кто-то нахамил. Кто-то, например, учитель, регулярное событие в наших школах, унизил его человеческое достоинство. Разве мы, родители, умеем объяснить эту ошибку как урок? Умеем ли мы говорить о некой детской обиде, как об уроке поведения, который надо усвоить и двигаться дальше? Или мы умеем только либо обвинять обидчика, или обвинять самого ребенка? Мы вечные обвинители. А умеем ли мы объяснять? Умеем ли мы, ну, например, вот это вот... вот это самая наша знаменитая неспособность выразить чувства. Но зачем алкоголь нужен, например, как возбудитель секса или смазыватель в компании? И тут проблема заключается в том, что мы чувств своих выражать без алкоголя не умеем. Этому же учить надо. И это то самое, что и в английском докладе имелось в виду под креативностью в том числе. Вы никогда не обращали внимания, что наши дети, мучительно заикаясь, говорят о себе, что они не понимают, какие чувства как называются, что их учат говорить о любви, мучительно выдавливая из себя слова о классических произведениях литературы? Вы не обратили внимания, что о том, что чувствуют дети, никто не говорит, ни родители, ни педагоги. Они каким-то образом, видимо, сами должны извлечь из воздуха информацию о человеческих чувствах, мыслях и об искусстве получать удовольствие не от алкоголя, а от своих мыслей и поступков. Это же ведь и есть творчество. Если мы их этому не научим, то тогда научит компания, как извлекать, из чего надо извлекать удовольствие, расслабление, согревание, смазывание и все такое прочее. Стоит только задуматься об этом, и пути профилактики, я вас уверяю, станут абсолютно понятны. Я уже не говорю о том, что они у нас есть. У нас есть даже фармакологические способы профилактики, о которых мы говорить уже не будем. Просто если люди заняты чем-то серьезным, в науке, например, то им уж очень трудно все это обосновывать и подавать, как говорит Илья, в правительство. Лучше, чтобы программы были попроще, а деньги было легче поделить. Однако не поймем мы этого, произойдет тоже то, о чем говорит тот самый Илья из Лыскова, о смертельных для нации дозах. Поэтому ответ все тот же. Давайте будем думать, а послезавтра, в ближайшую среду, ну, может быть, продолжая отчасти тему, давайте вспомним детство, скоро же день учителя. Я вот почему-то сегодня вспомнил стихотворение Маршака на тему «Жил-был человек рассеянный с улицы бассейной». А кто он такой, этот самый человек рассеянный с улицы бассейной? И почему и за что мы так любили в детстве это стихотворение? Спасибо всем большущее. Спокойной ночи. Покинул он меня. Стаканчики граненые упали со стола. Не бьется сердце бедное, я одинока вновь. Дружок мой ласку теплую отдал совсем другой. Упали со стола.